Глава 7. Быстрый счет. Действительные и мнимые феномены. Кому приходилось присутствовать на сеансах советского вычислителя Араго, тот без сомнения не мог не поразиться его счетным способностям. Тут перед нами уже не фокусы, а редкое природное дарование. Куб числа 4729, например, Араго вычислил при мне в уме менее чем в одну минуту. Результат — 105 миллиардов 756 миллионов 712 тысяч 489. А на умножение 679 321 умножить на 887 064 также в уме употребил всего 1,5 минуты. Я имел возможность наблюдать вычислительную работу этого феноменального счетчика не только на эстраде, но и в домашней обстановке, с глазу на глаз. И мог убедиться, что никакими особыми вычислительными приемами он не пользуется, а считает в уме, в общем, так же, как мы на бумаге. Но необычайная его память на числа помогает ему обходиться без записи промежуточных результатов, а быстрая сообразительность позволяет оперировать с двузначными числами так же легко, как мы производим действия над числами однозначными. Благодаря этому умножение шестизначного числа на шестизначное является для него задачей не большей трудности, чем для нас умножение трехзначного на трехзначное. Такие феномены, как у нас Араго или на Западе Иноди, Диаманди, Рюкле и недавно превзошедший всех доктор Фред Браунс, встречаются единицами. Примечание автора. Иноди и Диаманди еще здравствуют в наши дни и дают сеансы. Рюкле скончался. Конец примечания. Но наряду с ними подвязаются и эстрадные математики иного рода, основывающие свое искусство на тех или иных арифметических трюках. Вам, быть может, приходилось слышать или даже присутствовать на сеансах гениальных математиков, вычислявших в уме с поразительной быстротой, сколько вам минуло дней, минут, секунд, в какой день недели вы родились и тому подобное. Чтобы выполнить большую часть этих вычислений, не нужно, однако, обладать необычайными математическими способностями. Надо лишь знать кое-какие секреты этих фокусов, разоблачением которых мы сейчас и займемся.